Глава вторая. Ника. Всю дорогу в поезде я только и думаю, что же из себя представляет мой новый родственник. Знаю немного. Ему 28 лет, зовут Данияр, и он владелец мотосалона. Отчим обмолвился, что его племянник странный тип, на своей волне. Дедушка выдал нечто о демоне, раз любит все черное. А его мама Ольга пожелала мне терпения с тяжелым вздохом. Спрашивается, почему тогда к нему отправляют? Одну вообще мама отпускать не хотела в самостоятельную жизнь. Только и причитала без конца, какие в больших городах опасности поджидают на каждом углу. Все остальные тоже запугивали, как могли. Но я стояла на своем впервые так решительно. Ведь поездка сюда для меня не больше, чем просто каприз. Увидеть дальше нашего городка в несколько улиц – моя давняя мечта. Еще совсем чуть-чуть, и она осуществится. Продолжить учебу в том направлении, которое мне нравится. Супер-пупер удача. Осталось еще поступить, чтобы уж точно порадоваться. И есть еще третья причина, которая мне и придала решимости для перемен. Моя тайна, о которой никто не знает. Граждане-пассажиры, продвигаемся на выход. Вещи не забываем в вагонах. Мимо проходит проводник, оглашая скорую остановку. И у меня сердце подпрыгивает от волнения. Ура! Я в мегаполисе. Настоящая жизнь начинается. Перекидываю сумку с ноутбуком через плечо. Прижимаю к груди пакет с фиалкой. И волоку чемодан со своей одеждой в коридор из купе. Ой, это же еще не все. Возвращаюсь. Одной рукой подхватываю ручку и второго чемодана. Совсем забыла, что мама Дана передала ему какие-то заготовки и вещи. Теперь уже тяну два чемодана, кое-как удерживая фиалку. Поезд замедляет ход и полностью останавливается. Ух, еще ничего не вижу толком, но все кажется таким крутым и огромным. Наш местный вокзал напоминает сарай по сравнению с высоченным зданием с колоннами. А людей-то сколько, тьма тьмущая. Некоторых пассажиров встречают, помогая выносить вещи. Меня никто. Проводник, видя мои надрывные потуги вытянуть все и сразу, помогает подать второй чемодан. По одному выносить побоялась из-за запугивания новых родственников, что здесь воры так и рыщут, так и высматривают, у кого что стянуть, особенно молоденьких девушек. Подхватываю из рук проводника неподъемный чемодан для Данияра и не удерживаюсь на ногах, все еще пытаясь прижимать к себе фиалку и контролировать остальную ношу. «Ой, мамочки! Лечу на землю, лечу и понимаю, что так и зароюсь там под своим же бесчисленным багажом. Уже касаюсь лопатками асфальта, как меня резко подхватывают под руки сзади и ставят на ноги. Первым делом осматриваюсь. Все на месте». И поднимаю глаза найти того, кто же спас от падения в мой первый шаг на земле мегаполиса. «Скажите, это вы мне помогли?» Обращаюсь к высокому брюнету в кожаных штанах и темно-серой футболке. Странноватый тип, не уходит и слишком пристально смотрит на меня. «Ты видишь поблизости еще варианты?» С надменным выражением лица разводит он руки в стороны. Но больше всего меня смущает его взгляд, цепкий, тяжелый, будто я ему задолжала чего-то, а все никак отдать не могу. В нем нет изъянов. Правильные и даже слишком привлекательные мужские черты словно застыли в холодной маске. И потому скорее отталкивают от такого брутального красавчика. В моих иллюстрациях брюнет мог бы стать как злодеем, так и бесстрашным рыцарем. «Спасибо, что не дали упасть!» Вместо выразительной благодарности бубню себе под нос. «И тебе спасибо, месячная сестра! Больше вещей набрать не могла?» Его вопрос с упреком меня не слишком задевает, скорее другое. «Сестра! Он и есть новый родственник! Пипец!» «Заранее предупреждаю!» — продолжает он. «Времени на тебя нет!» Сейчас довезу к себе и дальше постарайся меня не беспокоить. Гостеприимством от него пахнет примерно так же, как из бочки забродивших томатов, которые мама раньше продавала на местном базаре. В подтверждение своих слов о слишком большой занятости хватает два чемодана, мой пакет с фиалкой и быстрым шагом устремляется вперед. Без команды бегу следом. Еще потеряться мне здесь не хватало. Ночевать даже в красивом вокзале с колоннами вызывает больший страх, чем грозный родственник. «Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь!» Обращаюсь к нему на бегу, его шаг равен моим 5. «Я совсем мало займу места, кушаю все подряд, чужое не трогаю, очень чистоплотная и аккуратная». «Да?» — приостанавливается он. «А почему у тебя вся футболка перепачкана землей?» Опускаю вниз глаза и ойкаю при виде темно-серых разводов на ярко-желтой ткани. Ну, хоть бы я раз никуда не встряла в самый ответственный момент. На выпускном за минуту до получения аттестата на мое светло-бежевое платье пролили томатный сок. Во время свадьбы мамы упала в торт. А сколько раз меня с ног до головы проезжие машины умывали из лужи, вообще не сосчитать. Данияр продолжает спешить, и я опять несусь за ним, не отставая. Откуда грязь, мне сразу же становится понятно. Земля просыпалась из горшка фиалки, когда я упала. Оправдываюсь перед ним, а то расписала себя умницей на всю катушку, а сама как свинка по виду. Это мой счастливый цветок, который принесет удачу. Могу и вам подарить. Только скажите, какой цвет больше нравится. Мне еще цветов не хватает для полного счастья в доме. Не собирается и попытаться продолжить разговор гостеприимный родственничек. Зато я, когда нервничаю, всегда много болтаю, и остановиться тяжело. А если вы вдруг не знаете, меня зовут Вероника, но можно и Ника, так меня называли в колледже. Ваше имя и так знаю. Нам долго еще бежать? Только спросила, и он останавливается на парковке. «Еще раз обратишься ко мне на «вы», Ника. Бегать будешь постоянно, иначе я чувствую себя месячным дедом рядом с тобой». Киваю согласно. Честно говоря, мне пофиг, вы или ты. На этом мои удивления не заканчиваются. Дан приближается к большущему байку лаймового цвета и вставляет ключ в зажигание. Он же не станет мне предлагать с ним сесть? Или... «Дан, а куда вы... Тьфу, ты! Чемоданы засунешь!» Хоть есть причина избежать. «Можно я поеду на автобусе? Мне ужасно страшно садиться на байке. Вообще не люблю опасную езду. Никогда на них не ездила и не хочу пробовать». «Это правда. Шарахалась всегда, когда местная молодежь у нас развлекалась на громко ревущих мотоциклах». «Так и не надо!» — безразлично соглашается он. «Я поеду, а ты следом побежишь. Возле дома встретимся. Устроит?» «Ну что за человек, а? Откуда такие грубияны берутся?» От переизбытка потрясений в мегаполисе и добродушной встречи я совсем сникла. У меня ведь и денег нет с собой, чтобы послать нахала и гордо найти себе жилье. Больше, чем на 2 дня, точно не хватит. Узнавала через интернет цены на жилье в этом городе. «Вот только мне еще слез не хватало!» Чуть смягчает голос недобратец от моего всхлипывания. «Зачем бы я тебя встречал, по-твоему? Чтобы потом бросить?» Опускаю глаза на землю, думая, что от такого можно всего ожидать. «Пока ты под моим контролем, ничего с тобой не случится. Вот твое такси, в котором тебя повезут следом». Дан подводит меня к машине рядом с байком и даже помогает сесть. Расплачивается с водителем, загружает вещи в багажник и уносится, только его здесь и видели. «Жених тебя встречал!» Только трогаемся, интересуется пожилой таксист. «Нет, почти брат, уже как месяц». Бормочу в ответ, все еще злясь на глупую шутку, что придется бежать следом за байком. «Я-то поверила». Таксист в непонимании встряхивает плечами и больше не задает вопросы. Но мне хватило и одного. В страшном кошмаре я таких женихов видала. Представляю, как он будет мной командовать и все запрещать. Сам же сказал, что я под контролем и нельзя беспокоить. Тут никакого терпения не хватит. Ох, скорее бы сентябрь наступил. В самой ободранной комнате общежития Академии мне будет комфортнее жить, чем под одной крышей с нахалом.